Я чуть не потерял сознание. Чуть не потерял сознание, а это означало бы конец. Должен заправлять, пока не упаду. Тут на мои плечи опустились руки, темные руки буфетчика. «Идите внутрь», — сказал он, — «отдохните. Я поработаю до темноты. Попытайтесь заснуть». Но спать я не мог. Девчушка спит. Она растянулась на полу, положив под голову скатерть. Даже во сне ее лицо перекошено. Я собираюсь ее вскоре поднять. Сумерки. Буфетчик на улице уже 5 часов. А они все продолжают пребывать. Я выглянул сквозь разбитое окно. Свет от их фар тянулся на милю, а то и больше, посверкивая в сгущавшейся темноте, подобно желтым сапфирам. Машины, должно быть, растянулись до самой автострады и дальше. Теперь девчушке придется поработать. Я могу показать ей, как. Она скажет, что не может, но ей придется, ведь она хочет жить. «Хотите стать их рабами?» — говорил недавно буфетчик. «Именно этим все и кончится. Хотите провести остаток жизни, меняя масляные фильтры каждый раз, когда одна из этих штуковин дунет в гудок?» «Мы могли бы, может, убежать. Сейчас нетрудно пробраться по дренажной канаве, если исходить из того, что они стоят вплотную друг к другу. Бежать по полю, по топким местам, где грузовики завязнут, подобно мастодонтам, и дальше обратно в пещеры. Рисовать углем. Вот бок луны, вот дерево. Вот полугрузовик Мэг, одолевающий охотника. И даже не это. Сейчас мир настолько залит асфальтом, даже детские площадки. А для полей, топей и густых лесов существуют танки, полугрузовики, грузовики-платформы, оснащенные лазерами, мазерами, самонаводящимися радарами. И мало-помалу они переделают мир в такой, какой им нужен. Представляю себе колонны грузовиков, засыпающих песком болото Окефеноки, бульдозеры, продирающиеся сквозь национальные парки, нехоженные пространства, сравнивая землю, утрамбовывая ее в одну громадную плоскую равнину. А затем прибывают асфальтоукладчики. Но они — машины. Независимо от того, что с ними случилось, каким сознанием мы их всех наградили, они не могут воспроизводиться. Через 50 или 60 лет они будут являть собой лишь ржавеющие груды, неподвижные каркасы, в которые освободившиеся люди будут бросать камни и плевать. И стоит мне закрыть глаза, как вижу конвейеры в Детройте, Дирборне, Янгстауне и Маккинаке. Новые грузовики собираются рабочими, которые больше не отмечаются в табелях прихода-ухода, а лишь падают замертво и заменяются другими. Буфетчик уже слегка пошатывается. Он тоже уже старая перешница. Придется разбудить девчушку. Два самолета оставляют за собой серебристые инверсионные следы на фоне темнеющего на востоке горизонта. Хочется верить, что в них люди.